Слово живое и мертвое. От маленького принца до корабля дураков. Для ясности. Автор этой книжки не лингвист и отнюдь не теоретик. Но когда десятки лет работаешь там, где главный материал и инструмент — слово, накапливается кое-какой опыт. Автору приходилось много учиться, а подчас и учить. Приходилось иногда писать, довольно много переводить, немало редактировать. В качестве переводчика случалось спорить с редакторами, а в качестве редактора — с переводчиками и вообще с людьми пишущими. Порой приходилось яростно доказывать иные спорные и даже бесспорные истины, устные на бумаге, повторять их снова и снова, без конца, самым разным людям, чаще всего молодым. В таких случаях автор вовсе не стремился развивать теоретические положения, а старался показать и доказать на деле. Вот так лучше, а эдак хуже. Так верно, а эдак неверно. Так сложилась книжка. В ней не без умысла дано много разных примеров. Если угодно, это отчасти даже справочник, наглядное, но, конечно, отнюдь не всеобъемлющее пособие. Допустим, я говорю, в любой статье, заметке, даже в ученом труде, 100 раз в художественной прозе почти всякое иностранное слово можно, нужно и полезно заменить русским, а отглагольное существительное — глаголом. Кое-кто возражает, это, мол, не нужно и ничуть не лучше. Или это очень трудно, подчас невозможно. Что ж, вот перед вами на каждый случай примеры из практики. Смотрите, сравнивайте и судите сами. Это об истинных азбучных, а сверх того, в работе со словом, как и во всяком другом труде, есть и кое-какие тонкости, своего рода приемы. В меру опыта и умения стараюсь кое-что рассказать и о них. О том, как огромна роль слова, роль языка в жизни человека и человечества, говорится не первый день и не первый век. Об этом говорили и писали величайшие мыслители, ученые, поэты. С этим как будто никто и не спорит. И все же на практике всем нам, кто работает со словом, ежечасно приходится чистоту его отстаивать и охранять. Каждого ученика, подмастерья, стоящего на пороге любой профессии, где работать надо со словом, хорошо бы встречать примерно так. Помни, слово требует обращения осторожного. Слово может стать живой водой, но может и обернуться сухим палым листом, пустой гремучей жестянкой, а то и ужалить гадюкой. И слово может стать чудом, отворить чудеса счастья. Но ни в попыхах, ни холодными руками чудо не сотворишь и синюю птицу не ухватишь. Желаем тебе счастья. Скажут, для чудотворства ко всему нужен талант. Еще бы. Чем больше талантов, тем лучше. Но надо ли доказывать, что и не обладая редкостным, выдающимся даром, можно хорошо, добросовестно, с полной отдачей делать свое дело? А для этого нужно прежде всего, превыше всего, знать, любить, беречь и никому не давать в обиду родной наш язык, чудесное русское слово. Это забота каждого настоящего литератора и каждого истинного редактора. Снова выходит книжка. И каждое издание приносит новые письма от читателей. О чем-то люди со мной спорят, что-то советуют, но в главном согласны все. Люди самые разные. Вчерашняя школьница и заслуженный профессор-медик, геолог, инженер-строитель, пенсионер и горняк разделяют тревогу, которой продиктована эта книжка. Что же творится с нашим родным языком? Как защитить и сохранить наше слово? Почти в каждом письме выписки и даже вырезки, новые образчики словесного варварства. Да и у автора за это время накопилось вдоволь новинок, печальное свидетельство того, что все до единой болезни языка, о которых говорилось в книжке, отнюдь не сходят на нет. Штампы забивают живое хорошее слово. Об этом главке «Откуда что берется» словесная алгебра. А глагол вытесняют полчища от глагольных существительных «жечь» или «сушить». Пишущие без конца сталкивают друг с другом слова, несочетаемые по смыслу, стилю, фонетике, на ножах, по национальной и социальной окраске, мистер с аршином, по чувству и настроению, когда глохнет душа, калечат исконно русские народные речения и обороты, свинки замяукали. Особенно щедро, увы, пополняет жизнь главки о том, как назойливо захлестывает нас поток иностранных слов. А если без них, куда же идет язык? О том, как отвыкают люди обращаться со словами образными, редкими. Мертвый хватает живого. Об ошибках, вызванных недостатком культуры, предки Адама. И практика, и письма читателей показывают. Штампы и канцеляризмы становятся чуть ли не нормой. Тем важнее с ними воевать, каждому на своем месте. Некоторые читатели говорили и писали мне, что они пользуются этой книжкой в повседневной работе. Редакторы при правке рукописей, преподаватели на лекциях и семинарах. Значит, книжка работает. Это самая большая награда автору. Сердечное спасибо всем, кто мне писал. Если кому-нибудь из них попадется на глаза это новое издание, и он узнает здесь свою лепту, прошу принять за нее мою искреннюю благодарность.